в то же время озабоченный мыслью, что Россия не поддастся на эти внушения, что для нее на первом плане почетное окончание турецкой войны, для чего раздел Польши служит только средством, Фридрих, с другой стороны, страстно требовал от Австрии, чтобы она не делала препятствия начатию мирных переговоров между Россией и Турцией. Это страстное отношение Фридриха к вопросу свидетельствуется словами фон Свитена. «Живость короля и его страстное желание мира были чрезвычайны. Мои плечи и руки часто чувствовали последствия его жестов». В Петербурге он затрагивал все струны, затрагивал гордость тамошнего правительства. «Думаю, — писал он, — что надобно бросить всякую мысль о соглашении с Венским двором насчет приобретений в Польше, потому что этот двор дурно расположен к русскому. Князю Кауницу, горделивейшему из людей, считающему себя не без некоторого основания распорядителем дел севера и востока, нравится унижать тех, которые делают ему предложения, и решать их участь. Моя гордость не позволяет мне подчиняться суду этого министра, и не думаю, чтоб кто-нибудь в России посоветовал императрице сообразовать свое поведение с фантазиями князя Кауница, как будто мы не можем завладеть тем, что нам удобно, без его инвеституры и одобрения. Чтобы не запутывать дел, гораздо проще овладеть нашими условленными долями, как скоро русские войска будут нависли. Первое. Мы последуем только примеру австрийцев. Второе. Это самая армия на Висле, произведя сильное впечатление на австрийцев, сдержит их. Третье. Если наши министры в Вене объявят тогда этому двору о причинах, побудивших нас к этому разделу, он принужден будет согласиться, и если он не будет доволен своей долей, то может вознаградить себя или Белградом, или какими-нибудь польскими староствами по своему благоусмотрению. Четвертое. Что касается турок, то лучше, чтобы это завладение произошло перед началом переговоров с ними, потому что в таком случае они проглотят пилюли потихоньку. Им объяснят, что это вознаграждение за возвращение им Молдавии и Валахии. Им укажут, что австрийцы подали пример. Что же касается поляков, то надобно ждать с их стороны громких криков во всякое время, когда бы ни случилось занятие их областей, ибо эта нация, пустая, преданная интригам, кричит всегда. Но армия на Висле скоро прекратит крики. Но здесь интересы расходились. Для Фридриха важно было прежде всего овладеть частью Польши. Для России же прежде всего нужно было заключить мир с Портою, после чего она готова была войти в соглашение с Пруссией и Австрией насчет Польши. И потому в заседании Совета 22 ноября по прочтении приведенной депеши прусского короля члены Совета находили удобным приступить к польскому делу после мира с турками. Турки, говорилось в Совете, наскучив нынешнюю неудачную войною, не захотят начать новый из-за Польши. Да и австрийцы в то время, когда все наши войска будут иметь свободные руки, скорее согласятся участвовать в разделе, чем препятствовать ему. Фридрих, однако, не переставал стыдить петербургский кабинет унижением его пред австрийским канцлером. «Князь Кауниц, — писал король, — хочет сделаться хозяином переговоров, уверенный, что превосходством гения, который он в себе предполагает, заставит русских сделать все, что ему угодно. Итак, отделим пока турецкий мир от польского дела и посмотрим, прилично ли такому государству, как Россия, защищать свои права на Польшу пред враждебным трибуналом Венского двора. По-моему, надобно вступить во владение польскими областями и потом ограничиться простым объявлением, что сделано это по таким-то и таким-то причинам. Будет гораздо больше достоинства в таком поведении, и эта твердость тона произведет хорошее впечатление на Венский двор. Я прозакладываю свою голову, что из-за Польши войны не будет. Но что касается перемирия с турками на эту зиму, то я не вижу в этом ничего дурного. Не надобно только убаюкиваться надеждами, ибо единственная цель — князя Кауница повелительно продиктовать условия мира. Наши труды для достижения непосредственных переговоров будут потеряны, и по истечении перемирного срока надобно будет начинать новую кампанию. Эта последняя депеша была прочитана в заседании Совета 15 декабря вместе с полученную от Сольмса депешей Зегелина из Константинополя о согласии турок послать уполномоченных на Конгресс, если императрица наперед обнадежит относительно возвращения завоеванных земель и что местом Конгресса назначается город Яссы. Понятно, что депеша Зегелина, как затрагивавшая главный интерес, поглотила все внимание. Екатерина спросила, подлинно ли турки желают послать полномочных на Конгресс. Панин отвечал, что сомневаться в этом нельзя, и надобно спешить ответом через того же Зегелина. Таким образом, для будущего 1772 года приготовились два дела. Конгресс уполномоченных для мира между Россией и Портою и раздел Польши. Мы видели, что в последней стране слухи о разделе пошли еще в 1770 году вследствие захвата австрийцами Ципса.